Глава 4. Эл все-таки очнулась от забытия. Были уже сумерки и место другое. Остатки заката догорали где-то слева. Было прохладно. У нее был жар. Эл потрогала свою щеку, она пылала, тело грелось. Значит, борется за жизнь, меняясь под среду. В том другом мире она не чувствовала себя так уютно. Этот мир был похож на земной. Ей следует позаботиться о собственной безопасности. Она еще раз осмотрелась, место действительно другое. Она лежала на выступе скалы, образовавшей своего рода чашу, а над ней нависал массивный каменный козырек. Ее убежище по форме напоминало раскрывшуюся раковину. Эл стала ворочаться. От лежания тело затекло, руки и ноги кололо иглами. Сколько же она была без сознания. Вдруг рядом что-то заворчало или заурчало. Звук был похож на кошачье мурлыканье, только слишком громкое и гортанное. Эл глянула через плечо и замерла. Большое животное растянулось на камнях у нее за спиной. Угроза Кихи так явно всплыла в памяти, что Эл не смела даже шевельнуться. Зверь встал, и скоро его мохнатая физиономия или морда ткнулась ей в лицо. Снова урчание и пыхтение. Эл различала два огромных, темных, почти круглых глаза. Она не решилась предположить его намерение. Они оказались довольно просты. Пасть раскрылась. Чтобы защититься, Эл с трудом подняла руку, собралась силами и оттолкнула морду от себя. В ответ она почувствовала несильный толчок в плечо. Эл постаралась увернуться, откатилась. Ей удалось лечь на бок и потом встать на четвереньки. Так лучше ей было видно. Голова у него оказалась крупная, почти круглая. Морда слегка походила на львиную. Зверь пошел в атаку. Эл приготовилась к тому, что он начнет кусаться или рвать ее на части. Он целился ей в бок. Массивная башка угодила ей прямо в солнечное сплетение. Эл сгруппировалась, перевернулась на спину. Челюсти зверюги сомкнулись на складках куртки, и оно потащило тело Эл на прежнее место, не прилагая к тому никаких особенных усилий. Когда оно отпустило, Эл неловко отмахнулась, угодила предплечьем в пасть зверю. Вероятность лишиться половины руки стала очевидна. Руку оно не откусило, только надавило всем телом, придавливая обессиленную Эл к камню. Морда снова оказалась напротив ее лица. Животное замерло и смотрело на нее пристально, во все свои круглые глазища. Эл свободной рукой старалась оттянуть морду в сторону. Ее руки погрузились в складки шкуры. Под густым коротким мехом ощущалась очень толстая плотная кожа, состоявшая на ощупь из пружинистых шариков. Эл схватила зверя за шкуру, потянула в сторону. Вероятность, что челюсть сомкнется на ее шее, была как никогда велика. Зверь махнул лапой, и Эл получила оглушительную плюху. Животное подалось назад, обхватило Эл лапами. Она перелетела через него, ударилась боком о камни и застонала. Зверь замер. Влажные глаза шевельнулись. Эл могла поклясться, что заметила в них интерес. Он больше не нападал. Они лежали друг напротив друга и смотрели. Что ему стоило сожрать ее, пока она была без сознания? А может быть, он играет с ней, как хищник, как кошка играет с добычей? «Воу!» — изрекла мохнатая морда. Эл лежала без движения. Зверь время от времени издавал гортанное воркование, но с места пока не двигался. С наступлением ночи стало холоднее. Ее снова бил озноб. От долгого лежания тело опять затекло. Эл осмелилась пошевелиться и легла на живот. Ей мешали ножны. Она отстегнула их, без меча они бесполезны. Эл положила их под щеку. Рядом послышалась возня, и ей на спину легла мощная лапа. «Хм!» — выдохнул зверь. Костюм израсходовал весь свой ресурс, не грел почти. Плащ сполз на бок. Эл мерзла, не решаясь ворочаться. Животное оставило ее в покое. Эл не знала, радоваться ей или готовиться к худшему. Если она дотянет до утра, сил наверняка прибавится. Эл нащупала кинжал в сапоге. Даже смогла коснуться пальцами рукоятки. «Хум!» — выдохнул зверь. Эл не предпринимала больше попыток шевелиться. Он заворочился, потом вовсе обнаглел и положил свою голову и лапы на спину Эл. Тяжело, но стало теплее. От него шло особенное тепло, какое-то человеческое. Скоро Эл сморил сон. Проснулась она в обнимку со зверем, который совершенно мирно дрых, обхватив ее огромными лапами, как ребенок игрушку. Рассвет только начинался. Щетинки на шее зверя щекотали ей нос, и Эл едва не чихнула. Она перевела дух. Перевернуться было невозможно. Она запрокинула голову, отчего верх и низ поменялись местами. Рассвет был великолепен и так похож на земной, что у нее сжалось сердце. С момента прощения с островом ей все чаще хотелось домой. Земля неизвестно где, но для нее дом ассоциируется с этой планетой. Там ее мир. Там Алик. Он был первым из землян, о ком она вспомнила, наблюдая рассвет. Ей хотелось, если бы не быть рядом с ним, то хотя бы встретить ненадолго, загладить горечь их последней встречи. Нелепо все вышло. Эл закусила губу и вздохнула. Потом она вспомнила последнее видение на острове. Эл очень хотелось, чтобы он тоже увидел его. Она опять вздохнула, вздох был глубоким, тяжелым, и, кажется, она разбудила зверя. Он заурчал. Эл посмотрела на него. Два круглых глаза искоса наблюдали за ней, и Эл вдруг прочла в них сочувствие. Впечатление было таким явным, что потом она подумала, что принимает свое восприятие за реальность. «Хм!» — выдохнул зверь и отвел взгляд. «Ты понимаешь?» — осторожно спросила она. «Ты знаешь, что я чувствую?» «Ум!» — буркнул он и покосился опять. Вышло у него смешно, и он затряслась от смеха. «Ну и морда!» — засмеялась она. Зверь заворочился, а потом положил тяжелую лапу ей на голову. «Это что, намек, что я тоже не красавица?» — пробормотала она из-под лапы. Знакомство продолжилось. Эл быстро поняла, что животное не воспринимает ее как пищу, пока его намерения оставались ей неясны. Первое время он не давал ей выползти из углубления, хватал за одежду или за ногу и тащил обратно. Возмущаться было просто бесполезно, сила была на его стороне. Эл прямо старалась выползти на край, посмотри, что там за кромкой. Выползти, потому что сил было мало. Мышцы ослабели, она не могла встать, разве что на четвереньки. Зверь пресекал ее попытки и ловил волок обратно. «Эй, неведомо зверушка! Ты меня удочерила, что ли?» — возмутилась Эл. Ее протесты сопровождались ворчанием и хмыканием. Зверь вел себя весьма разумно, разве что только не говорил.